Однако такие мелочи сицилийцев не смутили. «Конечно, прекрасная незнакомка! Идите за нами!» Обменявшись довольными улыбками, сицилийцы двинулись в сторону порта. Усмехнувшись про себя, Олег направился за ними, одновременно пробуждая демона. «Еда! Наконец-то! Источник все же додумался, что я могу быть полезен. Неужели вплоть до слияния он так и будет питаться только при полном опустошении магического резерва? Ведь из-за этого слияние задерживается. Впрочем, он, кажется, действительно его боится. Ладно, ничего страшного. Рано или поздно, но мы объединимся. Тем более, что сейчас, когда я осознал себя, процесс слияния идет со все увеличивающейся скоростью. Да и смысл окружающей меня действительности потихоньку проясняется. Вот передо мной идет пища. Даже две пищи. Но одну из них есть нельзя. Надо отнести ее к переродившейся, которая тоже нуждается в еде. Правда, нам с ней нужны разные части еды. Ей кровь, а мне другое. Можно было бы разделить. Нет, возражает исток. Да, похоже, я погорячился, говоря, что смысл проясняется. Этот запрет истока мне совершенно непонятен. Но зато я разобрался, почему нельзя есть друзей. Исток очень мудр. Он их откармливает. За последний год они накопили много сил. Скорей бы объединение. Жду не дождусь, когда их можно будет съесть. Ну вот, мы в каком-то закутке. Кроме тех двоих, что стоят передо мной, другая пища ощущается где-то далеко, за каменными стенами их смешных обиталищ. Пища останавливается. Она не так вкусна, как та, что я ел раньше, и у нее меньше внутренней энергии. «Они не маги», — сообщает исток, — «но это все же пища». Как жаль, что пока можно съесть только одного. Маленькая пища подходит ко мне, что-то рассказывая о своей любви и страсти. Я тоже люблю смирную пищу, о чем честно ему говорю. Кажется, он меня неправильно понял и начинает шарить у меня за пазухой руками. Ощутив под пальцами чешую, он бледнеет и пытается вырваться. Что это с ним? Он же сам только что сказал, что готов отдать мне свою душу, а только я приступил к еде, как начал вырываться. Странная пища. Впрочем, уже не важно. Теперь это уже не пища, а просто кусок необратимо мертвого мяса. А второй? Пытаешься убежать? Ну, это зря. Ну вот, ты теперь уже не можешь никуда бежать. Что это за слова? Ты призываешь своего бога, пища? Глупец! Неужели ты думаешь, что ради тебя твой бог решится на открытый бой? Замолчи, твои слова меня раздражают. И почему обращение ко мне в женском роде? А, на мне иллюзия! Теперь понятно поведение маленькой пищи. Он принял меня за суккубу. Меня за суккубу? Меня, высшего, пожирателя душ, за какую-то низшую суккубу? Это оскорбление. Ну вот, легкий удар по голове, и пища вновь молчалива. Исток, ты хочешь вновь стать главным? Ну что ж, я сыт, и теперь можно отдохнуть. Но этого гада я все равно сожру. Одного сожрал и второго съем. Если его душа кому-нибудь растреплет, что видела меня в обличии суккубы, я им не обитатель срединного хаоса, которые меняют пол регулярно. Позор на пол вечности. Истоку надо больше заботиться о своей репутации. Надо же, меня приняли за низшую.